ее усилием тоже, выиграла какой-то там грант, победила в городском конкурсе, и в результате рекой полился денежный поток с Запада. Решено было курсы расширить, то есть ввести обязательный выезд за рубеж в англоговорящую Англию на стажировку, чтобы там, среди самой настоящей и правильной разговорной речи, осваивать, совершенствовать. Но хозяйка, как ее, Дарья Марковна, не собиралась сама проводить время в такой жуткой компании, а бабульки-преподавательницы, может быть, рвались туда когда-то, но теперь ссылались на возраст, на перепады давления в авиалайнере, на смену климата. Тогда хозяйка созвала свою свиту так называемых «помощниц», в числе которых Зойка имела честь состоять, и объявила, что желает видеть во главе группы, выезжающей за рубеж, симпатичного молодого человека, от одного вида которого все слушательницы бабахнутся в обморок и забьются в легких конвульсиях. Причем молодой человек должен быть беден, а значит, неразборчив, и должен быть готов периодически посещать Лондон не в самой приятной компании, но за чужой счет. Разумеется, всего этого Зойка не должна была говорить Кириллу. Но, учитывая еще не остывшие воспоминания об их совсем недавней, по ее представлениям, близости, или желая эту близость восстановить, пересказала ему разговор с Дарьей Марковной от начала и до конца. Кириллу ничего не хотелось принимать от Зойки в виде подарков. Если честно, то ему совсем не хотелось встречаться с ней больше ни под каким видом. Он просто боялся, что не сумеет долгое время оставаться обаятельным. А если он перестанет быть обаятельным, а его будут к этому принуждать, то обаяние перейдет в полную свою противоположность, и он, возможно, начнет плевать на пол. А этого ему бы не хотелось, очень не хотелось бы. Однако он, во-первых, питал к Англии страшную слабость, а во-вторых, уродился именно таким молодым человеком, которого хотела видеть хозяйка в качестве руководителя лондонской группы. Обаяние его не оставляло равнодушным даже 80-летнюю соседку, тетю Нюру, которая пудрила нос каждый раз, когда он приносил ей плату за квартиру. По всем другим статьям он тоже как нельзя лучше подходил под описание желаемого. Ветер гудел у него в карманах с тех самых пор, как он покинул родительское гнездо, а мечта о Лондоне таилась в глубине сердца, кажется, все его 25 лет. Докурив сигарету, он приоткрыл дверь в Зойкину квартиру. Воспоминания о своих визитах сюда, а так и не разгоревшейся страсти, о заунывных Зойкиных рассказах о пустой своей жизни нагоняли тоску. В комнате толпились молодящиеся дамы, все как одна затянутые в дорогие резиновые джинсы, а рядом, с видом завзятых обольстителей, выстроились претенденты на вакантное место. Это было что-то вроде конкурса или смотрин. Предполагалось, что приедет хозяйка фирмы и как жеребца отберет из них лондонского мальчика, руководствуясь жеманными дамскими улыбочками, которые успеет подсчитать. Пока Кирилл все это только знал, пока не видел, как это выглядит вживую. Он еще как-то мирился с мыслью, что ему предстоит сыграть роль арабского скакуна на турецком базаре. Но теперь, глядя на отутюженных своих конкурентов, плотоядно косящихся на стареющих матрон, он почувствовал легкую тошноту. Он вышел на крыльцо, вынул сигарету, снова сунул ее в пачку и начал медленно спускаться по ступенькам. — Подожди! Куда ты? — вскрикнула за плечом запыхавшаяся Зойка. — Она сейчас приедет!